Обо всем этом невозмутимо и педантично сообщил, а точнее напомнил всем Денисов. Потом он достал записную книжку и извлек оттуда аккуратно сложенный клочок бумаги, пояснив. Саша только заметил его нос и даже нарисовал, помните? Клочок бумаги пошел по рукам. Первым посмотрел его Виктор Анатольевич. Он даже снял для этого очки. «Характерный нос», — сказал он. «Что ж, он только нос и увидел?» — спросил Цветков, в свою очередь рассматривая рисунок. «Так точно», — подтвердил Денисов. Саша сказал, что тот поднял воротник пальто, и лица не было видно. Цветков погрозил кому-то сложенными очками и сказал. «Обратите внимание, за руль сел Серков, а этот человек сел назад, с Лямкиным. Причем Лямкин не хотел с ним садиться, помните?» — вмешался Откаленко. Лямкин на него даже портфелем замахнулся, а тот его толкнул. «Это же все Виктор видел, тот левак у вокзала, я докладывал». «Именно что!» — утвердительно кивнул Цветков. «И главное заключается в том, что сел Лямкин в машину живым, а покинул ее мертвым. И по расчету времени, и по пути машина нигде не останавливалась по дороге». «А это значит, — продолжил Виктор Анатольевич, — что непосредственным убийцей был тот второй, а не Серков». «Знаете...» Лосев задумчиво повертел в руках листок, который передал всем Денисов. «Ведь такой нос у Журавского, ну точно такой!» «Вот это здорово!» — выдохнул Откаленко. «Да, это уже кое-что!» — удовлетворенно кивнул Виктор Анатольевич. «Тогда все становится на свои места. И есть материал для нового допроса Серкова. Как думаешь?» — обратился он к Цветкову. «Советую малость подождать», — сдержанно ответил тот. Виктор Анатольевич насторожился. «Чего именно обождать?» — спросил он. «Во-первых, пусть мои ребятки съездят в воскресенье на болото. Что-нибудь да они привезут нового, я полагаю. Во-вторых, был у меня сегодня один малоприятный звонок, и на среду назначена встреча, генерал санкционировал». Цветков хмуро усмехнулся. «И кто же звонил?» — нетерпеливо поинтересовался Лосев. «Один очень высокопоставленный товарищ. Очень. Серков Марлен Денисович. Слыхали про такого?» «Ого!» — покачал головой Виктор Анатольевич. «Я как-то даже сразу не сопоставил». В голосе его прозвучала уважительная нотка. «Мне еще Гриша Сопкин говорил», — невесело вставил Лосев. «Стоит его папаше кнопку нажать, как все прокуроры забегают». И с тревогой спросил, «Покажете все оперативные материалы?» Цветков нахмурился и отрывисто сказал, «Не имею права». А Виктор Анатольевич осторожно поинтересовался, «К себе вызывает?» «Представь, сам придет». «Ну и ну!» — покачал головой Виктор Анатольевич. «Времена пошли. Раньше бы он действительно только кнопку нажал». «По форме все очень демократично», — скептически пожал плечами Откаленко. «А результат будет тот же». «Ладно, посмотрим, милые мои», — вздохнув, прихлопнул ладонью по столу Цветков, давая понять, что разговор на эту тему закончен. «Есть предложение насчет болота, Федор Кузьмич», — сказал Лосев. «Ну-ну, давай. Надо устроить массовую вылазку на природу. Тем более природа там, говорят, мировая. На болоте-то...» — усмехнулся Петя Шухмин. — «Одно название осталось», — авторитетно заверил Откаленко. — «Все осушили давно, а кругом мировые леса, река, а воздух самый целебный во всей Московской области, специалисты установили». — «Давайте-ка лирику оставим для газеты», — строго сказал Цветков, не очень точно разбираясь в жанрах, и кивнул Лосеву. — «Излагай свой план». — «Слушаюсь», — охотно согласился Виталий. План такой. Ехать не всем вместе, допустим, Откаленко. Он собирается вступить в товарищество и приглашен самим заместителем председателя правления, товарищем Коровиным. Поэтому едет туда с женой для знакомства с обстановкой на месте. «Но меня там кое-кто знает и как работника МУРа», — заметил Откаленко. «Ничего», — возразил Лосев, — «жена придает совершенно другой характер визиту». «Ты Лену со всеми знакомь, объясняй цель визита, мол, вот участок обещают, и все будет в порядке. Люди раскроются, пойдут советы. Знаешь, как это бывает? А с Коровиным встречи не ищи. — Ну, понятно, понятно, — сказал Откаленко, весьма довольный полученным заданием. — Теперь дальше, — продолжал Лосев. — Я еду как сотрудник МУРа по служебным делам, в связи со всякими печальными событиями. Об убийстве Лямкина там все, конечно, уже знают. Тут ко мне пойдут всякие жалобы, заявления, подозрения, слухи, разгорятся, как и всегда, споры и ссоры. Иногда такая официальная фигура тоже нужна. Возможно, очень даже полезная информация. Наконец, Денисов едет сам по себе. Прослышал, мол, о товариществе и интересуется конъюнктурой и природой. Не прочь построить домик, деньжата водятся. Словом, такой тихий грызун, кое-кому там близкий по духу. Возможны откровенные разговоры. Вот такой план. Приезжаем отдельно, можно даже в разное время. — Не обязательно, — задумчиво возразил Цветков, постукивая сложенными очками по ладони. — А в целом что ж? — Как ты полагаешь? — обратился он к Виктору Анатольевичу. — Десант такой, а? — Мысль неплохая, — согласился тот. — У меня, кстати, есть конкретный повод для разговора с людьми там, — добавил Лосев. — И чтобы специально убийства не касаться. Я его, мол, не веду. Но сбежавший с чужими деньгами бригадир Шабашников — это вот мое дело. Его же надо найти и судить, верно, Виктор Анатольевич? — Естественно, — согласился тот, — до 7 лет лишения свободы, между прочим, смотря, конечно, по обстоятельствам. А так, 80-я статья, часть 3, мошенничество в особо крупных размерах. — 7 лет. — Ну, паяем, — вздохнул Лосев. — Закон суров, но он закон, — по-латински процитировал Виктор Анатольевич и добавил. — Хотя санкция велика, согласен. У нас с каких еще пор осталось представление, что 5 лет, к примеру, это вообще не срок. Его давали, когда уж решительно ничего приписать было невозможно. — Это при Сталине? — уточнил Откаленко. — Именно. — Словом, будет о чем потолковать, — сказал Лосев. — А за разговором всплывет и Лямкин. Будут чего-то вспоминать, предполагать, а я послушаю. — А с нами поделятся всякими секретами в делах этого товарищества, — сказал Откаленко. — Огромными деньгами ворочают. — Ну и кто знает, — хитро усмехнулся он, — может, они нас в конце концов уговорят вступить? — Уж очень много безобразий в этом деле, — покачал головой Виктор Анатольевич. — Ну, с одним словом, с болотом мы договорились, — заключил Цветков. — Готовьтесь. — Кстати, как фамилия того бригадира? — обернулся он к Лосеву. — Пока не знаю, Федор Кузьмич. — Надо знать. И вообще, собери хотя бы какой-нибудь первичный материал по этому эпизоду. Время у тебя есть. — Да, — вспомнил Цветков. — Свяжись с Ялтой. Почему нет сведений о Птицыне? — Командировка у него на 3 дня, а воскресенье, наверное, за свой счет прихватил, — усмехнулся Лосев. — Устал. Не молодой ведь господин. Ну, а сегодня понедельник, мог бы вернуться. А главное, узнай, как вел себя. И если он в Москве, то оформляй дело с кулоном. К нему тянутся ниточки от Лямкина, от его супруги, от товарищества на болоте. Он там тоже зампред правления. Вот и познакомься с ним повнимательнее, многозначительно сказал Цветков и, вздохнув, заключил. Ну, пока все как будто. — Пока-то все, — заметил Виктор Анатольевич и тоже невольно вздохнул. — Но меня беспокоит твоя встреча послезавтра. Выпускать Серкова мы ни в коем случае не можем, не имеем права, он опасен, а оказавшись на свободе, разрушит все дело. Но с другой стороны, сам понимаешь... — Все я понимаю, — нахмурился Цветков. — А я вот не понимаю, — раздраженно продолжал Виктор Анатольевич, — почему он... на своем уровне не действует. Получили бы мы с тобой приказ, и дело с концом. Сейчас не так-то просто отдать такой приказ, — сказал Лосев. А вообще отношения у них такие, что непонятно, чего папаша волнуется. — Ладно, поглядим, — махнул рукой Цветков.